Глава 30. Немаловажное обстоятельство. Посещение Констанции оставило у Джессона чувство неудовлетворенности. Остаток дня он провел, записывая все то, что ему удалось узнать о смерти Моцарта. Однако, чем больше он старался привести все в стройную систему, тем сильнее отчаивался. В эту ночь он не сомкнул глаз. Констанция добавила новые сведения к его собственным и одновременно многое опровергла, так что теперь он не знал, чему и верить. И она не хотела даже выслушать его. Чем только привлекла она Моцарта? Лежа в кровати, он смотрел на Гогензальцбург, мрачно возвышавшийся над ним в ярком свете луны. Он был в растерянности. Ему казалось, что он вот-вот найдет нити, ведущие к истине. Но стоило их коснуться, как они, словно паутина, путались и рвались в его руках. Древняя крепость мерцала холодной белизной, грозная, словно некое чудовище. Лунный свет проник в спальню и образовал в ногах кровати серебристый треугольник. На концах его Джессону мерещились лица Вольфганга, Констанции и Алоизии. «Дражайшая, любимейшая жена моя!» Отвечала ли Констанция его чувствам? «Дни без тебя полны одиночества и тоски. Любила ли она его с той же страстью? Моя драгоценнейшая Станция, люби меня вечно, как я люблю тебя!» Откликнулась ли Констанция на эту мольбу? «Целую тебя миллион раз и с нетерпением жду твоего возвращения». Когда Моцарт больше всего нуждался в ней, она была на водах, в Бадене. Весь следующий день Джессон бродил вдоль реки в надежде, что прогулка и свежий воздух прояснят его мысли и вернут мужество продолжать дальнейшие поиски. Дебора не отходила от него и старалась не беспокоить лишними вопросами. В этот морозный день они выехали за город и отправились к тому месту, где река Зальцах делала изгиб. Прозрачный воздух, напоенный острым запахом мокрых листьев, кое-где еще покрывавших деревья и землю, бодрил, и Джессон дышал полной грудью. Солнце поднялось над горами и сразу потеплело. — Тебе понравилось, Констанца? — спросила Дебора. — Не очень. Я не знаю, чему и верить. Она то подтверждает мои подозрения, то тут же говорит обратное. Моцарт, по ее словам, был всеобщим любимцем, и в то же время у него было множество врагов. Она отрицает причастность Сальери и признает, что Моцарт сам подозревал отравление. Я совсем сбит с толку. Ну, факты часто бывают противоречивы. И все-таки кое-что удалось узнать. Например, точные симптомы его болезни. И имена докторов, которых уже нет в живых. Какая нам от этого польза? Но от нее ты узнал их диагнозы? Тоже противоречивые. Эрнест утверждал, что Констанция примет меня с распростертыми объятиями, что они с ней добрые друзья, а она, оказывается, терпеть его не может. Так что рекомендательное письмо оказалось бесполезным. Вот поди верь ему. «Надо быть снисходительным». «К кому?» — спросил он. «К себе, к Констанце. Ее нельзя винить. Я не знаю, как бы вела себя на ее месте я». Джессон не соглашался с ней. «Его душа принадлежит Моцарту. А может ли Констанция сказать это о себе?» Морозный декабрьский воздух освежил Джессона, и когда они вернулись в гостиницу, он спросил у хозяина. «Где бы мы могли послушать музыку Моцарта, господин Раб? Предпочтительно оперу». Господин Раб учтиво поклонился. «Без сомнения, этот американец — человек состоятельный, раз снял весь этаж, даже не спросив о цене, и ответил: «К сожалению, господин Отис, В Зальцбурге нет оперы. На родине Моцарта нет оперы, удивился Джессон. По этой причине, господин Отис, он и уехал из Зальцбурга в Вену. Но, должно быть, в Зальцбурге часто исполняют его музыку. Хозяин грустно покачал головой. Не так уж часто, господин Отис. Жителей Зальцбурга всегда обижало, что Моцарт презрел родной город. Да к тому же следует сказать, что музыкальностью они не отличаются. Об этом говорил сам Моцарт. Вы его знали? Почти все люди моего поколения его знали. Я родился в 1754-м, за 2 года до него. Зальцбург — маленький город, и Моцарт принес ему славу. Я скрипач, правда, любитель. Сегодня мы устраиваем концерт в доме доктора Фредюнга. Он дирижер нашего камерного оркестра. Мы будем играть Моцарта. Если вы захотите нас послушать, мы будем рады. Неужели Моцарта в Зальцбурге больше нигде не играют? В декабре у нас мало приезжих, а местные жители почти не интересуются музыкой. Большинство чтят Моцарта за то, что он прославил Зальцбург, но равнодушны к его сочинениям. Многим он просто непонятен. А его вдова не посетит ваш концерт? Ни в коем случае. Она мало бывает в обществе. Моцарт не любил Зальцбург. Почему же она живет здесь? Ниссен говорит, что ему тут лучше работается. К тому же в Вене госпожу Ниссен беспокоит расспросами о Моцарте. А в Зальцбурге до этого никому нет дела. Здесь Моцарт не диковинка. Да и жизнь здесь дешевле. Вы знакомы с ее сестрами? Я встречался с ними. Они живут с госпожой Ниссен? Да, если не ошибаюсь. Они ведут уединенный образ жизни. А почему бы вам не навестить сестру Моцарта, госпожу Анну-Марию фон Бертольд цу Зоненбург? Несомненно, навещу. Она дружна с вдовой Моцарт? Не слишком, мне кажется. Наннерль никогда не простила ему брака с Вебер. Когда он женился, об этом шло много разговоров. А что говорили в Зальцбурге о смерти Моцарт? Господин Раб пожал плечами. Ничего. Смерть косила в те дни многих. Да и в наше время мало что изменилось. Больше половины венцев не доживают до 20 лет. Тиф, оспа, дизентерия и чахотка свирепствуют в Вене. Поэтому я и живу здесь. Говорят, Моцарт умер от болезни почек. От чего бы он ни умер, какая разница? У нас тут говорили, что от нервной лихорадки. Мало ли что выдумают доктора, лишь бы скрыть свое невежество. Вы окажете нам большую честь, господин Отис, если посетите наш концерт. Пока Раб писал им адрес, Джессон приметил сидящего у двери человека, который не спускал с них взгляда. Джессон с беспокойством спросил у Раба, кто это? Один из постояльцев. Уж не следит ли он за мной? У вас разве не лады с властями? — встревожился хозяин. — Нет, — вмешалась Дебора, — просто нас обокрали в Вене. Вполне понятно, что муж остерегается. — В Вене это часто случается, — сказал раб. — У нас в Зальцбурге больше порядка. У меня приличная гостиница. Я не сдаю комнат, кому попало. Незнакомец не двигался с места. — Как его имя вы не знаете? — спросил Джессон. — Бош. Он приехал в один день с вами и снял комнату под вашей. Скажите, господин Отис, вы находитесь под надзором властей? Неприятности мне ни к чему. Меня привела сюда любовь к музыке. Что тут может быть предосудительного? Кто знает. В наши дни полиция строго следит за всем. Соблюдать осторожность разумно, — похвалила Дебора. У вас много постояльцев в это время года? Нет, мало. Но у нас часто останавливаются проездом в Линц, Вену, Инсбрук. Аугсбург и даже Мангейм и Мюнхен. Видимо, господин Бош впервые видит американцев, потому и любопытствует. Многие жители Зальцбурга в жизни не встречали американцев. «Я вам нужен, господин Отис?» — раздалось у Джессона над ухом. Джессон вздрогнул. «Откуда появился Ганс? Уж не подслушивал ли он их разговор?» «Что тебе надо?» — холодно спросил Джессон. «У меня в Зальцбурге есть друзья, господин Отис. Я хотел бы с ними повидаться». «Ты же говорил, что никогда здесь не бывал. Это сущая правда, господин Отис? Они переехали сюда из Мангейма?» «А ты знаешь вон того господина?» — спросила Дебора. «Никогда не встречал». Ганс был сама правдивость. И тем не менее Дебора могла поклясться, что они обменялись взглядами. «Вечером ты нам понадобишься», — сказал Джессон. «Повезешь нас на концерт. А сейчас иди». Доктор Фрединг жил в красивом доме у подножия Нонберга, неподалеку от Констанцы. И Раб встретил Джессона и Дебору у дверей. Хозяин поджидал их в музыкальной комнате, где были расставлены кресла для большого числа гостей. Гостеприимный доктор не скрывал своего удовольствия и объявил, что присутствие американских гостей на столь скромном музыкальном собрании для него большая честь. Джессон обратил внимание на сильные и гибкие руки Фрединга, скорее руки музыканта, чем врача. Невысокий, как большинство венцев, Фрединг был в возрасте Рааба, и, несмотря на белые, как снег, волосы, выглядел моложе хозяина гостиницы и отличался удивительным для 70-летнего старика свежим цветом лица. Большой поклонник Моцарта, доктор Фрединг, избрал для концерта три его сочинения: контрданс си бемоль мажор, дивертисмент си бемоль мажор и симфонию си бемоль мажор. «Все эти вещи написаны в Зальцбурге», — сказал Раб, усаживаясь рядом с Деборой и Джессоном. «Отчего он выбрал вещи в одной тональности?» — спросил Джессон. «Это упрощает исполнение. Доктор предпочитает не рисковать». «А разве вы не будете играть?» — удивился Джессон. «У меня что-то с желудком». «Может быть, вам стоит лечь в постель?» «Нет. Колики и другие желудочные болезни — не редкость в нашем городе. К тому же доктор считает, что хорошая музыка — лучшее лекарство». Впервые музыка Моцарта оставила Джессона равнодушным. Фрединг чрезмерно бурно дирижировал, а музыканты проявили полную беспомощность. Раб был снисходителен, назвав музыкантов любителями, скорее они были просто нерадивыми учениками. Однако после концерта Фрединг как должное принимал аплодисменты, и Джессон подумал, чего тут терзаться, надо хвалить, да и все тут. И он подтолкнул Дебору, с задумчивым видом сидевшую рядом, приглашая ее присоединиться к аплодисментам. Джессону хотелось посоветовать всем скрипачам этого оркестра чаще играть упражнения, но когда доктор поинтересовался его мнением, он ответил: «Неплохо, совсем неплохо». «Превосходно!» — вставил Раб. «Не правда ли, доктор?» Доктор Фрединг скромно поклонился. После концерта Раб пригласил гостей на ужин к себе в гостиницу. «Давайте отпразднуем концерт. Золотой гусь славится кушаньями из птицы. Особенно знаменита наша гусиная печенка. Это было любимое блюдо Моцарта. Золотой гусь перешел ко мне по наследству от отца. Он говорил, что Моцарт всякий раз заказывал это блюдо, когда посещал гостиницу». Фрединг принял приглашение, надеясь за столом побеседовать о музыке. И Джессон с Деборой присоединились к нему. «Скажите, доктор, вы хорошо знали Моцарта?» — спросил Джессон. «Не хуже других». «А у вас есть сегодня форель, господин Раб?» «Конечно, доктор. Моцарт любил и форель». Джессон решил попробовать гусиную печенку, а Дебора с Рабом и Фредингом выбрали форель. Польщенные вниманием американских гостей, доктор Фрединг и Раб охотно пустились в воспоминания. «Я часто задавал себе вопрос, — начал доктор, — как повлияло на Моцарта враждебное отношение архиепископа? Ведь именно по этой причине он покинул наш город». «Да, — вставил Раб, — помню, когда Колоредо неодобрительно отозвался о его музыке. Моцарту после концерта сделалось плохо прямо тут, на том самом месте, где вы сейчас сидите». «Я тоже помню тот случай», — подтвердил доктор. «Концерт давали во дворце Колоредо. Моцарту исполнилось 24 года, но он выглядел старше своих лет, и после концерта ему следовало подойти к архиепископу и почтительно спросить, как тому понравилась музыка. А всем было известно, что они терпеть не могли друг друга. Когда архиепископ принялся выговаривать ему за скучную и утомительную музыку вместо легкого и веселого дивертисмента, Моцарт, будучи его слугой, не смел промолвить ни слова». «А не помните, что он играл?» — спросил Джессон. «По-моему, концертную симфонию. Грустная вещь. После этого выговора Колоредо Моцарту действительно стало плохо. Вот тут, на этом месте. Я это помню, потому что его лечил. Ничего серьезного. Нервы, напряжение и...» Джессон уже не слышал слов доктора. Несравненная мелодия концертной симфонии звучала у него в голове. Музыка плыла в воздухе, хрустальные канделябры освещали призрачный дворец, и Моцарт говорил, обращаясь к нему: «Это танцевальный зал. Я всегда вставляю танцы в свои сочинения, даже в концертную симфонию. Прислушайтесь к ритму. Любой может танцевать под эту музыку, даже архиепископ Колоредо». Внезапно лакейская ливрея сменила камзол Моцарта, и в его руках появилась скрипка. Но он не играл на ней, а дирижировал смычком. И не оркестром, а публикой. Аристократами со шпагами, украшенными драгоценными камнями, архиепископом и вельможами в пудренных париках. Но, подчиняясь ему, они одновременно наступали на него, обнажив шпаги, пока не коснулись остриями его горла, и из раны не закапала кровь. Моцарт исчез. Джессон в страхе закрыл глаза, а когда пришел в себя, то увидел перед собой Фрединга и Раба. Гусиная печенка оказалась сочной. Дебора с аппетитом ела форель. «Еще печенки?» — предложил Раб, и он согласился. На столе было мозельское вино, и он налил себе немного. Но куда же девался Моцарт? Джессон склонил голову, чтобы не видеть других лиц. Дебора, наверное, посмеялась бы над его фантазиями. Но ведь Моцарт действительно когда-то сиживал здесь. Одни люди обретают счастье в чревоугодии, другие — в любви, третьи — в мечтах. О чем угодно, лишь бы оградить себя от человеческой жестокости. Мысленно он вопрошал: «Вы действительно любили Констанцу?» И Вольфганг энергично кивал головой. «И она тоже отвечала вам любовью?» Тот же ответ, но более неуверенный. «Она шла во имя вас на какие-либо жертвы?» «Она родила мне 6 детей». «Она постоянно болела. Она была постоянно беременна. Не потому ли она не хочет говорить о ваших предсмертных часах?» Выражение глубокой грусти появилось на лице Моцарта, и Джессон услышал ответ: При жизни она дарила мне любовь. Джессон поднял голову и увидел пристальный взгляд Деборы. — В чем дело? — воскликнул он. — У тебя такой отрешенный вид, словно ты витаешь мыслями где-то в другом месте. Он хотел объяснить ей, в чем дело, но боль пронзила его словно острым ножом. Он согнулся от нестерпимых колик, и ему показалось, что наступает конец. Началась сильнейшая тошнота, и Джессон выскочил во двор. Рвота выворачивала его наизнанку, но боль не унималась. У него кружилась голова, он еле держался на ногах, и доктор вдвоем с рабом повели его наверх. Но и в кровати ему не стало лучше. Тошнота волнами подступала к горлу, все тело словно разрывало на части. Он чувствовал, что теряет сознание. Доктор Фрединг смачивал ему лоб холодной водой, затем дал лекарство, но рвота лишь усилилась. «Доктор, помогите!» — молила Дебора. «Я делаю все, что в моих силах», — ответил Фрединг. Постепенно рвота прекратилась, и колики начали утихать. Джессон лежал, страдая от ужасной головной боли и жажды. Пересохшее горло пылало огнем. Дебора подала ему воды. Наконец он вновь обрел дар речи. «Нет ли у вас странного привкуса во рту?» — спросил Фрединг. «Да, привкус металла». «А как горло?» «Горит», — прошептал Джессон. «Вам по-прежнему хочется пить?» «Да». Доктор осмотрел Джессона и с облегчением сказал: «Слава богу, никаких признаков водянки». «Вы подозреваете отравление?» — пробормотал Джессон. «Головокружение, тошнота, жажда. Странные симптомы». «Может, пища была не свежей?» — спросила Дебора. «Например, гусиная печенка». «У меня самая лучшая в Зальцбурге кухня», — запротестовал раб. «Просто желудок господина Отиса не переносит гусиные печенки». «А можно ли отравиться пищей?» — обратилась Дебора к доктору. «Без сомнения». «Но у вашего мужа были и другие симптомы». Фрединг отвел Дебору в сторону и объяснил: «Это похоже на отравление мышьяком». Дебора побледнела, и доктор принялся ее успокаивать. «Человеку не опасна малая доза мышьяка. Смертельный исход вовсе не обязателен». «Вы хотите сказать, что кто-то подсыпал мышьяка ему в пищу?» «Я ничего не хочу сказать. Но по симптомам это мышьяк». «Вашему мужу повезло. Он поправится». «Я могу вам верить?» «Да. Я дам ему снотворное, и завтра ему будет легче. Останется лишь слабость и дурной вкус во рту». Фрединг подошел к Джессону. «Какое-то кушанье не пошло вам на пользу. Возможно, гусиная печенка?» «Значит, кто-то пытался меня отравить?» Раб хотел было возмутиться, но доктор его остановил. «Трудно сказать. В некоторой пище яды возникают сами собой. Все мы поглощаем с пищей какое-то количество яда, но в большинстве случаев желудок с ними справляется». «Значит, это просто случайность?» — спросила Дебора. «Да. Хорошо, что в этот момент я оказался поблизости». «Уверяю вас, я тут ни при чем», — настаивал раб. «Не сомневаюсь, что вы тут ни при чем, господин раб», — сказал Джессон. «Возможно, кто-то на кухне». «Ни в коем случае. Все кушанья готовит моя жена и старшая дочь». «А может быть, кто-то заходил к ним на кухню?» «Там находился только ваш слуга, Ганс. Вы ведь ему доверяете?» «А как насчет того человека, что следил за нами, Боша?» «Бош давным-давно у себя в комнате. Прошу прощения, господин Отис, но всему виной музыка. Она вас возбудила?» Мы вам рассказывали, что то же самое произошло и с Моцартом после концерта. Как ему стало плохо и как его мучил рвот. «Мы действительно говорили об этом», — подхватил Фрединг. «Господин Отис, неужели вы думаете, я посещал бы золотого гуся все эти годы, будь я плохого мнения о здешней пище?» «Когда же точно был тот случай с Моцартом?» «После смерти его матери, когда он, словно блудный сын, вернулся из Парижа и хотел помириться с архиепископом и с отцом». «А чем вы его лечили?» «Я прописал ему строгую диету. Вы тоже должны ей следовать». «А было ли какое-нибудь лекарство, способное ему помочь?» — спросила Дебора. «Да, было. Покинуть Зальцбург, пока этот город его не погубил. Он был здесь глубоко несчастлив и встречал очень мало сочувствия. Останься он в Зальцбурге, это еще более укоротило бы его жизнь». «Уж не предостерегает ли их доктор?» — подумала Дебора. Фрединг подал Джессону снотворное, записал диету и сказал: «Не знаю, как у вас в Америке, но у нас век отравителей еще не кончился. Мы называем это итальянской болезнью, наследием Борджии, хотя постепенно это уходит в прошлое». «Помогли ли вы тогда Моцарту?» — спросила Дебора. «Единственное, что порой может сделать доктор, — это облегчить больному страдания». Когда они остались одни, Дебора сказала, стараясь ободрить мужа: «По совести говоря, я сомневаюсь, что тебя пытались отравить, по крайней мере, намеренно. Отчего в таком случае они не тронули меня?» «Это уж слишком. И потом, ты не станешь столь упорно стремиться к цели?» В дверях стоял Ганс. «Я слышал, господин Отис заболел», — пробормотал он. «Я подумал, не нужна ли моя помощь». «Нет, спасибо». Дебора готова была услать его, но тут Джессон спросил: «Когда ты ужинал на кухне, был там кто-нибудь, кроме тебя?» «Только госпожа Раап и ее дочь». «И что же ты ел?» «Гусиную печенку». «И тебе не стало плохо? Я привычен, господин Отис. Ел ее много раз». «Прекрасно. Значит, с завтрашнего дня ты будешь есть вместе с нами. Будешь первым пробовать пищу. По крайней мере, пока мы находимся в Зальцбурге». Джессон бессильно откинулся на подушке. Слава богу! Рвота и понос прекратились, боли почти исчезли. И все же страх не оставлял его, боли могли вернуться. А хватит ли у него сил вынести еще один приступ? —